Настоящий герой. Глава 1. Нью-Йорк, город порока и безумия. Я стоял на крыше девятиэтажки, вглядываясь во тьму воплощенного греха. Миллионы окон тысяч домов осматривали меня в ответ, ожидая, когда я принесу им суд и справедливость. Они ждали меня, ждали того, кто очистит этот город, надеялись, что именно я, а не очередной ряженый придурок в спандексе, защитит их, сделает то, на что у этих слюнтяев никогда не хватит сил. Рука в кожаной перчатке сжалась в кулак. Приятный хруст костяшек успокаивал, особенно когда я представлял, когда этими самыми руками начну творить правосудие на улицах проклятого всеми города. Нью-Йорк, ты ждешь меня, я знаю. Жаждешь моего внимания, утопая в бандитизме, пока твои герои скачут по крышам, вещая с экранов телевизора. Ты страдаешь и умираешь, как прокаженная шлюха, совсем один, и никто не спешит тебе помочь. Легкий порыв ветра был ответом со стороны бездушного мегаполиса, словно в насмешку. Он, подобно уставшему от жизни работяге, смеялся над моими мечтами, предлагая мальчишке уйти в сторону и заняться собственной жизнью, бросая Нью-Йорк, оставить его позади, забыть и отбросить все, просто идя своей дорогой, несмотря на безумие, беззаконие и алчности ублюдков, заполонивших славные улицы этого вечно не спящего города. Ни сегодня и никогда. Этот город заслуживает настоящего героя. Поправив сползшую шляпу, прикрываю ей глаза, закрывая лицо от случайного взгляда. Наверняка в городе найдется не один ублюдок, что прямо сейчас собирается совершить преступление, но лишь один человек во всем Нью-Йорке способен ему помешать. Спрятав ладони в карманах плаща, похрустываю шеей, вглядываясь в каждую улочку, каждый фонарь и брандспойт, в одинокого прохожего, желающего поскорее добраться до дома и боящегося любого темного угла. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы, продолжение сточных канав, канав, заполненных кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится им до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх и возопят: «Спаси нас!» А я прошепчу: «Эй, эй!» Сбившись с настроя, я чуть не упал с крыши, маневрируя на самом краю, отступаю назад, лишь после чего понимаю, что я здесь не один. Рядом со мной стояла пожилая женщина, одетая в домашний халат. В ее волосах были вплетены бигуди, а лицо с не до конца смытой косметикой угрожающе нахмурилось. В руках женщина сжимала длинную метелку, с которой на изготовку двигалась в мою сторону. «Я сколько раз ты бы говорила, а, проваливать с крыши, уходить, это не твой крыша». «Ай, женщина, ну вы чего?» Отмахиваясь от наседающей старушки, придерживая шляпу, «я уходил в сторону пожарной лестницы, это не ваша крыша, моя крыша, мой потолок, а ты топтать, ходить всегда, топать, ты бы сколько раз сказать надо, проваливай давай, ау», потирая плечо, куда прилетел особенно сильный шлепок метлой, я, подхватив спавшую шляпу, помчался к выходу. «Я защитник этого города, герой, да мне насрать, уходить с крыша, я сейчас американский полиция вызвать, они тебе быстро эту маску в зад запихать, нормальная маска, уходить». Добившись своего и прогнав меня наконец с крыши, злобная бабка прошлась метлой в месте, где я стоял, сметая пару оставленных мною бычков. «Придурок, нагадил, герой, чтоб ты бы», сбегая по пожарной лестнице, на ходу снимая маску с принтом теста Раршаха, я вылетел во двор дома, спотыкаясь об урну, с трудом устояв на ногах и опрокидывая металлический бак на землю. Где-то в углу недовольно взвизгнула парочка котов, а из соседнего дома меня сквозь открытое окно покрыли забористым матом на смеси русской, польской и английской речи. Прекрасный набор, который, размышляя, чуть не вляпался в огромную лужу мочи, куда сверху из все того же окна шмякнулся использованный презерватив, чуть не попав на меня. «Проваливай, чудила, еще раз тебя увижу». Ох уж эти американцы, любители улыбаться. Радостные жители города Нью-Йорка, при случае смешивающие тебя с дерьмом, ничего общего не имеющие со всеми теми прекрасными персонажами из фильмов 90-х, на которых я рос. В первое время, стоило только осознать себя после перерождения, стало до боли обидно, что, несмотря на фантастичность подобного, я все равно оказался среди точно таких же людей. Обычные проблемы, простые слова, посылающие тебя далеко и надолго, и никакой сраной романтики. Кредитные карты, дерьмовая еда, грязные улицы и разбитые дороги, по которым легко проедет разве что неубиваемое нью-йоркское такси. таксист-индус, что облапошит тебя на бабки, или китаец, что привезет в другую часть города, а там тебя будет ждать прогулка по городу, во время которой тебя ограбят, и забьют или плюнут, и будет хорошо, если в душу. Но мне нравилось, это было куда привычнее и реалистичнее, чем комиксы, фильмы или игры, что так приятно грели душу воспоминаниями о героях, подвигах и суперсилах, на которых я рос и которыми так восхищался, втайне мечтая стать одним из них. Перепрыгнув лужу, пританцовываю, раскидывая полы плаща в стороны, открывая вид на бомжеватого вида свитер ближайшим прохожим, которых на деле в разы больше по ночам, чем может казаться. Парочка парней в первую секунду шуганулась в стороны, боясь, что я один из тех, кто любит светить причиндалами, но, убедившись, что все в порядке, лишь покрутила пальцем у виска, называя меня чокнутым Пэдди. Сраное прозвище, прилипшее на язык к янке от наших дорогих друзей-англичан. Вообще было непривычно перерождаться в семье ирландских эмигрантов. Незнакомый язык, привычки, традиции и прочее дерьмо. Единственное, что меня объединяло с моими новыми родителями, так это обилие расистских шуточек. Думаю, именно на этой почве мы и сошлись. Хотя, возможно, из-за того, что у меня не было приводов в полицию, а весь наш микрорайон считал меня блаженным, играющим в нуарного героя. Да, мой геройский стиль. Тот самый, что я нагло украл у одного из самых неоднозначных персонажей комиксовых вселенных. Я идеально вписывался в образ Раршаха, прекрасно отыгрывая его роль, подражая привычкам и манере речи. Будучи простым человеком, обделенным суперсилами, но так мечтающим стать одним из главных персонажей этого мира, я долго перебирал варианты, пока в конце концов не остановился на нем. Ну и выбора-то у меня, откровенно, не было. Мелкий пацан, типичный ирландец, дрочливый и без способностей суперов. Да это была прямая дорога к образу, хотя изначально я пытался стать Бэтменом. Но все же пришлось остановиться на Раршахе, хотя главным аргументом были не навыки, деньги и техника, а стиль, образ и одежда. Уж не знаю, как там справлялись другие ряженые, но я, сука, даже из сраного дома не смог спокойно выйти, как десяток бабулек уже разнесли весть, мол, младший сын семьи Салливан нарядился в плащи, скорее всего, пошел обрабатывать тачку на магнитолы или шины. Папаня мне тогда такого ремня впаял, и, честно признаюсь, я даже не понял, за что, за саму попытку и подозрение в краже или за их отсутствие. Короче, жизнь в Америке нулевых, далеко не такой сахар, как может казаться, особенно для выходцев из таких прекрасных районов, как Бронкс или Куинс. Хотя, если сравнивать нас с Марсихаузис, то все не так уж и плохо. Там-то белому даже и метра не пройти, точно убьют, изнасилуют, ограбят, и причем в точно таком порядке. Это еще повезло, что мы жили в Куинс, хоть и бедном районе, но при этом самом густонаселенном, да и черных здесь было не так уж и много, в отличие от евреев и других диаспор. Возможно, начнись моя новая жизнь в 30-х годах, то улочки Бронкса стали бы мне вторым домом, а сам я, скорее всего, стал бы одним из шестерок мафии, но судьба старушка подарила мне хороший шанс, так что жаловаться было ни на что. Нет худа без добра. Мои игры в героя с самого начала подарили мне особое отношение среди своих. Этакое амплуа блаженного, а учитывая, что за пределы нашего района это не выходило, я мог спокойно заниматься своими делами, наплевав на слухи и подначки, потихоньку тренируясь и становясь настоящим героем. По телу пробежали предвкушающие мурашки, так сильно я ждал своего совершеннолетия, когда смогу наконец покинуть отчий дом и заняться геройствованием, сражаться со злодеями, раскрывать преступления и познакомиться со своими кумирами, с каждым из них, даже со злодеями. Было так интересно, какими же они окажутся в реальности, что скажут и как будут реагировать на мои действия. Фух, соберись, хватит мечтать. Хлопнув себя по щекам, вновь запахиваю плащ, продолжая путь по знакомым улочкам. Подростковые гормоны били из меня ключом, особенно учитывая, что на дворе цвела весна, так что размножаться хотелось особенно сильно. Вот уже 15 лет я живу в этом мире, работая над собой и над своим образом, создавая неплохую базу для будущего себя. Учеба была первым и самым главным, что я собирался подтянуть, по сравнению с предыдущей жизнью. Будучи человеком самых разных талантов, большинство из которых не приносили хорошего дохода и пользы в обычной жизни, в этот раз я собирался заняться своим будущим куда основательнее, хотя бы потому, что хотел просто не выглядеть на фоне головастых суперов полным идиотом. Учитывая же, какую жизнь я собираюсь для себя выбрать, то, скорее всего, высокооплачиваемая работа мне и не светит, но, честно говоря, мне было на это плевать. Просто хочу выучиться и получить заветную корочку, да и вообще, какая может быть работа, если тут что ни день, то террористы, пришельцы, мутанты и прочие твари наваливаются на мир. Нужно готовиться стать кем-то большим, чем офисный планктон, и хоть в душе немного обидно от затраченных усилий, но в новой жизни я решил выполнять свои цели и желания, стараясь до последнего, и пускай в них порой не было смысла, главное, попытаться. Далеко не факт, что мои перерождения продолжатся, так что стоило жить по своему хотению, а не так, как заставляло общество и правительство. Заприметив парочку бобби, засовываю руки в карманы, плюя в сторону дуэта толстых офицеров, жующих джанкфуд. Один из них, больше похожий на человека, а не на деформированного бегемота, тыкнул в мою сторону пальцем, заставляя напрячься, но второй просто дал товарищу новую пачку чипсов, отмахиваясь от мелкого засранца, злобно пялящегося на полицейский патруль. Да, вот такая ирония. При всем своем желании стать героем и помогать людям я не особо любил местных законников, постоянно докапывающихся до меня или моих друзей, из-за акцента, одежды, просто из-за того, что мы собрались в группу. Ментовский беспредел. Напоследок помахав кулаком, заворачиваю в переулок, стараясь поскорее скрыться с глаз полиции. Нужно было срочно отвлечься от разнополюсных мыслей, оттого я погрузился в воспоминания. Загрузив себя учебой так, чтобы не страдать над домашними заданиями, я получил целую фуру свободного времени. Возможно, кто-то скажет, что нет ничего такого в выполнении заданий на дому, медленном обучении по стандарту, но я в прошлой-то жизни их никогда не делал, не учил дома по учебникам и вообще забивал на школу, так что и сейчас просто выполнял задания сразу после занятий или перед ними, опережая программу на пару классов. В этом не было ничего сложного. Дальше я принялся за свое тело. В прошлой жизни я все никак не мог избавиться от пивного живота, несмотря на сильные руки и ноги, поэтому после перерождения тщательно следил за всем, что попадало ко мне в рот. Никакого фастфуда, дешманского говна с кучей калорий и, самое главное, никаких газировок. Ох, как же приятно было вновь почувствовать себя молодым и сильным, наплевав на старые болячки, переломы и ошибки молодости. Сильное и здоровое тело на самом деле вдохновляло куда больше, чем любые суперсилы, предстоящие приключения и знакомства с героями. Единственное, с чем пришлось смириться, это знакомый по прошлой жизни аромат табака, но не спешите судить меня строго. Это всего лишь часть образа моего лелеемого и нуарного персонажа, под которого я тщательно косил, надоев всем родственникам, знакомым и друзьям, и никакой зависимости. Новый поворот по улочкам Куинса. Где-то там вдалеке проживает Питер Паркер, еще молодой, мелкий задрот, который только начинает обрастать характером доброго парня. Но сейчас еще не время к нему навязываться, к тому же вскоре я с ним так или иначе встречусь. Взлетев по лестнице, распахиваю дверь нашей многоэтажки, перепрыгивая по две ступеньки, наполненные счастливым настроением. А ведь я совсем забыл про время. Я дома, ма, есть еда, Шон Салливан. Ты что, совсем берега попутал? Карающей немезидой моя мать вылетела из коридора, сразу же цепляя меня за ухо и выворачивая с немыслимой для таких маленьких рук силой. А чего такого? Чего такого? Ты где шлялся? Время вообще видел? Я уже всерьез задумывалась звонить местным бобби. Да ладно тебе, уже понимая, что кары не миновать, я надеялся поскорее вырваться из смертельной хватки и оказаться в своей комнате, но принюхавшаяся мать пододвинула голову поближе, пронзая меня злобным взглядом, да я стоял просто рядом. Изрядно струхнув, старательно отодвигаюсь назад, дыша в сторону и стреляя глазами в поисках помощи. Но мой взор горящий наткнулся только на крупную фигуру бати, застывшего в дверях с бутылкой пива и сейчас шаг за шагом скрывающегося в комнате. Наши взгляды пересеклись. Мгновение, искра, взрыв. Мы поняли друг друга без слов. Как он не поможет мне, так же легко я сдам его, шатающегося и утаскивающего пиво в гостиную. Секунды растянулись подобно жевательной резинке. Мы продолжали бодаться взглядами, пока батя не решился, оставляя бутылку на верхушке шкафа. Мэри, я сам разберусь. Ну, что я могу сказать? Было больно, но лучше получить по заднице и спокойно пойти спать, пока довольная мать выговаривает отцу, что тот был слишком суров. Как по мне, так в разы проще, чем слушать от девчонки, годящейся мне в дочери, наставления. Я, конечно, любил своих новых родителей, но сам факт того, что эта молодая парочка воспитывает меня, немного коробил даже спустя 15 лет. Примерно в таком ключе и проходила моя новая жизнь, медленно, но верно затирая воспоминания от предыдущей. А ведь скоро все станет еще интереснее. Вкалывая день и ночь, папаня уже давно надеялся вытащить мою задницу из местной школы, где проводится профессиональная подготовка уголовников. Будучи сам воспитанный улицами, он с самого моего рождения мечтал о другой жизни для своего сына, отчего скоро родители собираются перевести меня в так давно лелеемую школу, где учится крайне занимательный персонаж, с которым я страсть как хочу познакомиться. Самое главное, не ударить в грязь лицом и не отпугнуть моего будущего друга в первый день нашего знакомства, а то приду и буду жуткими глазами пялиться на будущего Человека-паука, а он и струхнет. Я хоть и симпатяга, но постоянные тренировки в тайском боксе, жизнь на улице и происхождение диктовали свои условия, оттого видок у меня откровенно звероватый, несмотря на маленький рост, рыжие волосы и бледность, сбитые кулаки, глаза все время смотрят по сторонам, разбитая губа, чудом сросшаяся правильно, и слегка оттопыренные уши. Короче, тот еще красавчик, которому только у детишек мобилы отжимать или собирать греф на зону. Встав с кровати, я только сейчас действительно задумался, как скоро предстану перед Паркером, забитым мелким пацаном, живущим у дяди с тетей и поклоняющимся науке. Стоит мне только подойти к нему, как парень просто убежит или, не дай бог, обмочится от страха, вот только этого не хватало. Может просто разобраться с хулиганами, его наверняка задирают. Встав с кровати, подхожу к распахнутому окну, вглядываясь в узкий переулок, ведущий на главную улицу. Смутные силуэты подростков, распивающих пиво, далекий смех, мрачная и тяжелая атмосфера. Сам того не понимая, я накинул один из висящих в комнате плащей, медленно, практически ласково прижимая шляпу к макушке, полностью входя в свой образ. Теперь весь мир стоит на краю, глядя вниз в чертово пекло, все эти либералы, интеллектуалы, сладкоголосые болтуны, и отчего-то вдруг никто не знает, что сказать. Подо мной этот ужасный город, он вопит, как скотобойня, полная умственно отсталых детей, а ночь воняет блудом и нечистой совестью. Шон Салливан, а ну немедленно лег спать, или, клянусь Господом Богом, я выпарю тебя прямо перед всем этим ужасным городом. Ну, мам, новая работа, новая история. Лайки помогают главам появляться быстрее. Глава 2. It is my life. It is no for never. I ain't gonna live forever. Страшно фальшивя, порой сбиваясь с ритма и тем еще больше привлекая к себе внимание прохожих, я танцующей походкой приближался к входу в школу, ту самую школу. Мидтаунская старшая школа. Халупа халупой, но по сравнению с тем, где я учился раньше, настоящее небо и земля, и то последнее сравнение будет комплиментом моему прошлому месту обучения. Вокруг парковки и небольшого парка уже собирались школьники и редкие фигурки родителей, что своей заботой моментально обрушили репутацию хрупких подростков, для которых школьная жизнь – это все. Повезло, что мои родители пинком под зад отправили меня в школу, до которой можно было дойти пешком. Подумаешь, час дороги, я в прошлой жизни на работу так каждый день добирался и ничего. Вот и сейчас я благодарил работягу отца и принципиальную мать, у которых своих забот был полный дом, а еще и пара подработок. Мои глаза то и дело перескакивали между стереотипными социальными группами, подмечая сходство между персонажами молодежных сериалов и подростками, что тщательно копировали образы, стиль одежды, прически, даже некоторые манеры поведения. Я будто оказался в очередном попсовом дерьме, что совсем не вязалось со вселенной Марвел. Может оно и к лучшему, задрав голову к небу, проводил взглядом полицейский вертолет, стремительно мчавшийся в другой район. Наверняка в Бронксе снова беспорядки, что неудивительно, там почти полсотни лет эмигранты и мафия заправляли, так что вытравить все это дерьмо сможет только настоящий герой, а не американские Бобби. Мимо меня прошла парочка старшеклассниц, посмеиваясь в ладошки, смотря свысока. Ну, в последнем я их винить не мог. При всех моих положительных качествах рост в новой жизни сильно подкачал, особенно по сравнению с предыдущей. Бытие коротышкой внесло целый вал новых ощущений, помогая по-новому взглянуть на многие вещи. Например, Подраться со мной теперь хотел любой задира, а хулиганы вообще считали своим святым долгом поунижать карликового Пэдди. Янки, сплюнув на землю, продолжаю путь, пока рядом не стало слишком людно от наплыва спешащих на уроки детишек. Их было так много, что я чувствовал себя неуютно в подобной толпе. В бывшей школе хорошо, если половина класса просто будет отираться рядом со школой, не то что ходить на занятия. Фух, надеюсь, все будет лучше, чем я представляю. Мимо проходящий парень обернулся на мои слова. Он был одет в простую толстовку, скрывающую большую часть тела. Настоящий оверсайз, скорее всего полученный от отца или дяди. Подшитая во многих местах, с остатками надписи на груди, которую, судя по всему, тщательно пытались содрать. Накинутый на голову капюшон прятал детское изможденное лицо, гораздо младше минимального порога обучающихся. Паренек был больше похож на младшего брата кого-то из поступающих, чем на ученика. Извините. Пролепетав себе под нос, парнишка по-быстрому скрылся в толпе, прячась от моего взгляда. Эй, погоди, дернув парня за рукав, я чуть не опрокинул его на землю, столь хилым и зашуганным он был. Вау, извини, старина. Здоровья тебе, я Шон. Шон Салливан. Да, здравствуй, я Питер. Протянув мне тонкую ладонь, Паркер едва не скривился от боли, когда я пожал ее. Его глаза постоянно избегали прямого взгляда, а тело выдавало все признаки неуверенности в происходящем. Он явно ожидал от меня какой-нибудь подлянки, а, судя по моей расплывающейся по лицу улыбке, подлянка будет наверняка. Но сам я не мог сдержать эмоций. Это был сам, мать его, Человек-паук, собственной персоной. Да, еще мелкий, хилый, трусоватый, но это был он. Супер, рад знакомству, старина. Хлопнув парня по плечу, я встал вплотную к Паркеру, обхватывая его за плечо и ведя в сторону входа в школу. Слушай, Питер, слова заплетались. Хотелось спросить кучу всякой херни, но остатки разума помогали держать восторг в узде. Ты же давно здесь учишься? Не совсем, раньше я учился в средней школе Мидтауна, а до этого. Ясно, ясно, это понятно, воровато оглядываясь по сторонам, подмечая несколько направленных в наши стороны взглядов, большая часть из которых мне абсолютно не понравилась, я задал самый животрепещущий вопрос. Значит, ты знаешь многих учеников, верно? Да, скорее всего. Все еще не понимая, к чему я веду, Паркер тоже начал замечать смеющиеся взгляды в нашу сторону, и лишь у парочки прохожих было написано отвращение к новому хулигану, задирающего бедолагу Питера. Но вскоре я собирался кардинально это поменять. Тогда скажи, кто здесь самый здоровый, злобный и задиристый ублюдок? Моя предвкушающая улыбка напугала Паркера до дрожи, но глаза предали парня, и он, сам того не желая, уставился на крупного, подкачанного парня с коротким ежиком на голове в окружении таких же дружбанов. Отлично, срисовав компашку, хлопаю Питера по спине, стараясь сделать улыбку как можно более располагающей и доброй. Увидимся на перерыве, старина. Ладно. Недоумевая, Паркер просто пожал плечами, радуясь самому факту моего ухода. Возможно, наше знакомство прошло совсем не так, как я надеялся, но я ничего не мог с собой поделать. Сраные подростковые скачки эмоций, гормоны и прочая херня выбили весь план из головы, вынуждая импровизировать на ходу. К слову, над головой уже прозвенел первый звонок, так что следовало поторопиться. Уроки в Штатах не сильно отличался от того, что было в России. Конечно, тут могут перемешиваться классы, в зависимости от того, какие предметы ты выбрал, но в целом, все точно такое же, только вывеска другая. Те же задания, тот же усталый менторский тон бедного препода, уже задолбавшегося вбивать знания в тупые головы, что больше мечтали о пиве, противоположном поле и прочих радостях жизни. Занятия проходили легко и просто, позволяя мне большей частью плевать в потолок, присматриваясь к своим одноклассникам, а посмотреть там было на что. Настоящий сборник ключевых персонажей. Вот Гарри Осборн, элегантный, богатый и мудаковатый. Несмотря на свою добрую улыбочку и харизму, то и дело из него проклевывается что-то дерзкое и надменное, словно все здесь собравшиеся навозные кучи. Учился Осборн на отвали, больше уделяя внимание подругам и товарищам, постоянно с кем-то переговариваясь, обмениваясь записочками и тому подобным. Наверное, в этом и кроется весь секрет, почему сын столь богатого и влиятельного человека учится в подобном месте. Хотя сейчас мать Осборна еще жива, и возможно именно она настояла, чтобы сынок жил среди простых людей, не знаю, но обязательно выясню». Недалеко от него восседала сама Мэри Джейн Уотсон. Ну, в общем-то все. Бесспорно, она была милой, симпатичной девочкой, яркой и броской, звездой компании, настоящим буйным огоньком, что рвется ввысь, надеясь расстаться со своей нынешней бедной и захудалой жизнью. Но сейчас ей всего 15 лет и сомневаюсь, что в голове у нее есть что-то кроме актеров, моды и других трендов современности. Последним примечательным одноклассником оказался Флэш Томпсон, крупный паренек, еще только начавший разрастаться в плечах. Ему было далеко до образа того здоровяка-футболиста, но уже сейчас становилось понятно, что всего через пару лет в школе появится новый король. На первом же перерыве вокруг каждого из тройки образовалась своя группа поддержки, пытающиеся урвать внимание звезды, и лишь редкие одиночки, задроты и просто увлекающиеся личности смиренно разошлись по своим делам, бросая грустные взгляды на группки учеников. «Эй, старина, догнав Питера, я в наглую навязывал парню свое общество, идя напролом, покажешь, что тут у вас и где, а разве учителя?» «Не», отмахнувшись от справедливого вопроса, я ответил то же, что и мне сказали директор с классным руководителем: «Я уже взрослый лоб, могу и сам по запаху найти самые важные места». «Хех, вот-вот, ну давай показывай, где у вас тут нужник, а потом надо бы пойти подкрепиться». «Эй, ладно». Именно так я завязал знакомство с Человеком-пауком, ну точнее, вы поняли. Первые несколько дней я притирался, постоянно таскаясь вместе с Паркером, чтобы постепенно втереться к нему в доверие, но знаете, потом я даже с радостью стал ходить в школу, что было настоящим нонсенсом для меня в прошлой жизни, да и в этой тоже. Я даже позабыл все свои изначальные схемы и планы, просто общаясь со своим новым другом. Питер оказался потрясающим умищем. Наверное, впервые с того самого момента, как я научился говорить, мне достался столь образованный и разносторонний собеседник. Будущий дружелюбный сосед был очень начитан, увлечен многими вещами помимо науки, а самое главное, поняв, что я не собираюсь смеяться над его хобби, мог взахлеб рассказывать о тысяче и одной вещи, утягивая меня в дебри разговора о науке, настольных играх, фантастических книгах и тому подобном. Мы могли часами обсуждать Хайнлайна, споря про космическую броню людей в будущем, а после чего переключиться на Пратчетта, посмеиваясь над ученикам незримого университета, обсуждать творчество Азимова или просто с теплотой делиться приятными моментами от прочтения Толкиена. Признаюсь честно, Питер оказался крайне интересным человеком, чем вызывал во мне искреннюю симпатию, как человек, а не как будущий супергерой. Он становился мне настоящим другом, чего я в первый момент даже испугался, совершенно не так представляя себе общение с любимым супером. Он даже подсадил меня на сериал «Светлячок», заставляя посмотреть все серии, чтобы было, что обсудить. И все бы было хорошо, но это же школа нулевых, и здесь нельзя обойтись без добротного школьного буллинга, который, собственно, впервые привел меня в дом к семье Паркеров. А дело было так: обычный день, пятница, конец недели, и толпы радостных учеников покидают застенки нашего приятного заведения. Стояла теплая осень, октябрь радовал безветренной погодой, а последние солнечные лучики еще достаточно прогревали, позволяя ходить в легкой одежде. Я задерживался, выслушивая очередные нотации за безделье на уроках. Этот момент продолжался стабильно раз в неделю, где учителя высказывали мне свое негодование, но ничего толком не могли сделать, ведь учился я хорошо, даже на отлично. Просто этим людям не нравилось мое отношение к предметам, вот они и выплескивали негатив перед выходными. Закончив с экзекуцией, я бодрым шагом выбежал на улицу крайне вовремя, заметив, как парочка верзил уводит Питера в переулок, посмеиваясь и толкая моего другана. В голове словно сработал переключатель, плечи ссутулились, а голова наклонилась вперед, пока ноги уже несли меня к ближайшему автомату с газировкой. Этот город никогда не оставит меня без работы. На мгновение показалось, что улицы утонули в черно-белых тонах, отдавая предпочтение теням и мраку. Сколько мне нужно будет вычистить грязи, чтобы простые люди перестали в ней мараться? Без волнения и тревог я быстро опустошил весь свой кошелек на предмет мелочи, забивая рюкзак полными банками колы и другой гадостью, плотно забивая свое импровизированное оружие. Стремглав побежав к переулку, я застал тот неприятный момент, когда Питера уже начали отрабатывать. Два веселящихся футболиста держали его под руки, пока нынешний правитель старшей школы Мидтауна лупил моего друга по печени, приговаривая всякий бред про дань, плату и помощь бедствующим одноклассникам. «Эй, голубки!» На мой вскрик вся компания обернулась к выходу из переулка, и именно в этот момент я с размаху зарядил тяжеленным рюкзаком прямо по роже стоявшего на шухере. Придурок просто забил на свои обязанности, смеясь вместе со всеми над стонами Паркера. «Твою мать!» — окричать было отчего. Рожа старшеклассника превратилась в отбивную, осколки зубов разлетелись по тротуару, нос перекосило в переломе, а из разбитой брови обильно вытекала кровь, пока вся левая сторона лица наливалась синевой. «Ты что еще за мелкий хрен? Правосудие!» Разглядывая из-под лобья врагов честного общества, я плюнул в лицо ближайшему, на миг выводя его из строя, чтобы обрушить рюкзак прямо на тупую макушку. Под мерзкий хруст алюминиевых банок задира рухнул, как подкошенное дерево, а с моего оружия начали капать первые капли протекающей газировки. Заметка на будущее. Если хотите ввязаться в драку с превосходящим противником, делайте это быстро, тихо и крайне жестоко. Мои пафосные речи не произвели впечатления на обезумевших бугаев, и в следующем столкновении рюкзак был отнят и выкинут подальше, отчего пришлось сойтись с ними в рукопашную. И только вбитые моим нынешним папаней навыки помогли мне просто уцелеть и уйти живым из этой подворотни. Сколько себя помню, Саймон Салливан всегда учил драться. До последнего, яростно и жестко, отваживая всякого, кто понадеется на легкую добычу, считая, что раз я мелкий, то буду терпеть издевательства и побои. Если не можешь сделать этого руками, бей ногами, бей по яйцам, в шею, в уши. Не можешь так, возьми палку. Нет палки, возьми камень. Кусай, рви, царапай, делай все, что от тебя зависит, но не подставляй свои булки под насмешки. И я так и поступил. Вокруг были неродные дома ирландского района, где любой знает меня в лицо и поможет, или просто не станет драться толпой на одного. Тут был переулок посреди района евреев, белых янки и коренных. Оттого лупили меня ногами, причем все вместе. Одному я выбил ухо. Оторванный хрящик болтался из стороны в сторону, попадая в ритм завываний самого толстого из братьев. Второй отделался переломом пальцев на ноге, после того как я десяток раз вбил подобранный камень ему в носок кроссовка. Последний и самый главный, местный лидер, гроза школы, звезда спортивной команды. Сраный черт измордовал меня так, что я с трудом разбирал, где нахожусь, но подобранный осколок стекла с помойки поставил точку в нашей драке, стоило только воткнуть обломок розочки ему в плечо. Упав на задницу, он стал легкой добычей, и я не упустил момента. Король, сука, сплюнув вязкую кровавую слюну на землю, вместе с куском зуба, я аккуратно провел языком во рту, ощущая несколько неправильностей, визжишь, как баба. Пнув хулигана по шарам в последний раз, встаю в полный рост, точнее насколько это позволяли сломанные ребра и рука. В глазах плыло, но я испытывал гордость и восторг, как собственно и сидящий на земле Питер. Добрый, добрый старина Паркер. Протянув корешу ладонь, рывком поднимаю его с земли, морщась от вида распухшего лица Питера. «Мда, выглядишь ты, конечно, я чувствую». Аккуратно притронувшись к глазу, на месте которого вырос теннисный шар синего цвета, паучок одернул руку в сторону, болезненно шипя и ругаясь. «Спасибо, что не бросил». Это мои слова. Ковыляя на выход, я каждый раз слышал неприятный хруст в ноге, что сильно настораживало, не в обиду, но я думал: «Ты не станешь влезать, дурак ты, Шон». «Ага, а по мне не видно, что ли?» Я был благодарен Паркеру. Хоть я и сам влез в драку, причем навязав сходу жесткие правила, но было приятно, что даже не имея суперсил, мой друган не бросил меня в беде. Не то чтобы от Питера сейчас была большая польза, но он знатно отвлекал внимание, особенно когда начал повторять за мной и лупить вообще по любым местам. «Нам бы в больницу». «Тебе так точно надо». Не стоит, уже представляя, что со мной сделает маманя, когда ее после суточной смены вызовут в больницу и предоставят счет. Я передернул плечами, плевать, само заживет. «Шон, я конечно понимаю, что ты правосудие и боль для тебя не помеха, но выглядишь ты сейчас так, будто тебя сбил грузовик. Жаль, не сбил в реальности, может быть отправился бы в Средиземье. Да по тебе Вархам мир плачет, выпендрежник». Паркер определенно поднабрался смелости после нашей заварушки. За целый месяц общения я ни разу не слышал в его тоне столько дерзости и уверенности. Даже в самых жестких спорах на любимые темы он мог сдать в самый последний момент, а сейчас... Ладно, была не была, взлохматив волосы, Он задел еще один синяк на макушке, так что крутая речь сбилась, и теперь Паркер баюкал голову. «Ух, пойдем ко мне, дядя Бен поможет». «О, знаменитый дядя Бен». На меня напала меланхолия, и даже встреча со столь колоритным мужиком не вызывала в голове ничего, кроме пофигизма. «А ремня он нам не всыплет?» «Всыплет. Поможет, но всыплет. Тогда пошли, нормальный, видимо, мужик». Глава 3. «Спасибо, Бенджамин». Крепкое рукопожатие окончило первую встречу и знакомство моего папани и дяди Паркера. Оба мужика были классическими работягами, изо всех сил заботящимися о своих семьях, так что они легко нашли общий язык. Вообще, все прошло куда более гладко и в разы легче, чем я представлял. Нам, конечно, пообещали всыпать по первое число, но только после того, как заживут боевые ранения. Ох и крику-то было от тетки Питера. Стоило бедной женщине увидеть нас обоих в крови на пороге своего дома. Я думал, ее Кондратий хватит, когда племянник, стесняясь и почесывая бедовую головушку, полезет обниматься. Еще повезло, что дядя Бен был дома и смог быстро утихомирить женщину, самолично занявшись нашими болячками. Постоянно поправляя сползавшие на нос очки, он, ухмыляясь, выговаривал спокойным и деловитым тоном о том, что поступать так не стоило, и любая драка – это на самом деле проигрыш, раз не удалось договориться словами. Наверное, я бы с ним согласился как взрослый человек, но как избитый подросток, которому в данный момент зашивали рассеченную бровь. Мягко говоря, я имел другое мнение, а на Питера вообще надежды не было. Дядька был для него непререкаемым авторитетом, так что пацан молча мялся, стыдливо пряча глаза и всем видом показывая свое раскаяние. Бенджамин Паркер был обаятельным мужиком, легко втирающимся в доверие, просто разговаривая с нами на равных. Довольно простенький психологический ход при общении с буйными подростками, а учитывая, как мы выглядели, иначе нас просто не назвать. Он не задавал лишних вопросов, не пытался вызнать имена или какие-то подробности, только несколько раз удостоверился, что драки было не избежать, а после чего спокойно созвонился с моим батей и объяснил всю ситуацию. В доме Паркеров я пробыл до самой ночи и, только когда папаня смог выбраться со смены, покинул столь гостеприимное место, где меня щедро накормили какой-то еврейской лазаньей. Тетя Мэй назвала это кугелем с макаронами, но я-то точно знал, что это лазанья. Мать готовила такую пару раз, когда выдавали премии на работе. Какая-то слишком интернациональная семья у Питера. Макароны итальянские, название еврейское, еда американская, а говорок у Бенджамина британский. На свою улыбку, вспоминая вечер у Паркеров, сразу получил символический подзатыльник. И хотя дядька Бен определил, что у меня нет сотрясения, но голову лучше было не беспокоить, оттого папаня и сдерживался, хотя по его лицу было видно, в душе у мужика идет серьезное противостояние просто эпических масштабов, в стиле «Властелина колец», где в виде Гендальфа выступает совесть и беспокойство за сына, а за демона теней пламени ярость на этого самого сына. «Хватит лыбиться, или ты думаешь, что на этом все закончится?» «Да, ладно, пап», еще не понимая, насколько охрененно большой дамоклов меч завис надо мной, я беспечно улыбался, мы им наваляли и остались живы. Правосудие восторжествовало, лишь маленькая искра способна породить пламя, и сегодня это пламя обожгло. «Ау, ты эту чушь будешь матери втирать», паскудно улыбаясь и даже не скрывая своих злобных помыслов, батя покрепче вцепился в руль автомобиля, «я тебя сразу сдам, все до последней детальки расскажу». «Вот тогда и послушаю твои бредни про город похоти, справедливость и прочее дерьмо». «Ух, йо, да, да», погружаясь в свои мечты, папаня уже был дома, представляя, как заряженная и довольная от экзекуции пыток мать вернется ночью в спальню, возьму пивка и даже телек не буду включать. Поучаствую, так сказать, каблук. «Говори, говори, больше доказательств в суде будет. Какой-то несправедливый суд выходит. Добро пожаловать в реальный мир. Ну, если ты меня сдашь, я сдам тебя. Хе-ха, попробуй», еще не догадываясь о проблемах, батя из-за своих фантазий, видимо, забыл, чей я сын, будет даже интересно. «Ага, расскажу, где драться научился». Машина вильнула на дороге, опасно мигнув фарами. Наступила напряженная тишина. Под давлением атмосферы я снова ощутил будоражащее желание. Нуарные цвета охватывали салон авто, пока я сам расслабленно откинулся на сиденье. Не хватало только подходящей музыки, например, Хе Валентине Сикс или что-то типа того. «Ладно, матери сам все объяснишь. Победа!» Папаня сдался, чтобы лишний раз не разводить конфликт в доме. К тому же я не славился частыми драками, бывало, конечно, но в разы меньше, чем у других, так что были отличные шансы выйти сухим из воды. К тому же, я заступился за друга, так что все карты у меня. Именно в таких мелочах понимаешь, что закон и справедливость давным-давно покинули этот город. Ох, надо было все-таки свозить тебя к тому врачу в детстве. Что? Ничего, сынок. Мы продолжали ехать в тишине, наслаждаясь приятным обществом улочек Нью-Йорка. В домах постепенно гас свет и редкие ночные жители выползали из своих полупустых квартир, идя на работу, надеясь прожить еще один день и просто ступая по инерции. Прислонившись больной головой к прохладному стеклу, я вглядывался в эти темные каменные лабиринты, предаваясь меланхолии. Имела ли моя цель смысл, для чего я хочу стать супергероем, бороться со злом? Ведь только сейчас мы проехали нескольких прохожих, что в наглую нарушали закон, наплевав хоть на какие-то приличия. Торговцы наркотой, карманники, сутенеры и прочая шваль. Все они сейчас были там. Просто открой дверь машины и с головой окунешься в этот мир, хочешь ты того или нет. Тысячи вопросов пронзали голову, мешая расслабиться и уснуть. Так сказать, хоть немного подготовиться к приезду домой, ведь скучная часть, что всегда следует после драки, только началась, и впереди меня ждут уникальные дни выздоровления, молчаливого порицания, мелких наказаний и дополнительной работы по дому. Класс. Эй, ну ты как там, хуже стало? Если да, то не молчи. Бен мог и ошибиться. Нет, нет, все в порядке, просто задумался. Это о чем это? Какой смысл становиться героем, если зло повсюду? Ох, опять ты за свое? Я ничего не ответил, ведь для большинства нынешних жителей города самым великим героем является Капитан Америка, погибший в масштабнейшей войне далекие полсотни лет назад. Его образ использовали постоянно в кино, мультиках, рекламе и прочей дребедени. Его статуи были в музеях, а на парадах часто пускали первую платформу именно со Стивом Роджерсом во главе. Но он был мертв, прекрасный мертвый герой, что сейчас не нужен миру. Люди еще не познали ужасов встреч с мутантами, пришельцами и разгулом всяких фриков в костюмах, словно с картинок книг про будущее. Сейчас всех волновали цены на бензин, что мутит Китай, где бы купить настоящих овощей и как наебнуть налоговую. Оттого мои игры в супергероя воспринимали скорее как блажь ребенка, глупую и бессмысленную. Но сегодня ты же был героем, помог другу. Внезапно заговоривший отец вывел меня из транса, заставляя недоверчиво повернуть голову к нему. Мужчина вальяжно развалился на сиденье, удерживая руль одной рукой, пока второй стряхивал пепел с сигареты в окно. Он задумчиво разглядывал прохожих, подбирая слова, и было приятно от того, что он не насмехается надо мной, а пытается подбодрить как может. А как иначе, сам же меня учил. Ну, да, действительно, поменяв ведущую руку, он скинул бычок в пепельницу, не став гадить на улице лишний раз, после чего аккуратно потрепал меня по голове, цокая и удивляясь обилию ран и синяков. Угораздило же тебя. Победили хоть? Правосудие восторжествовало. Ха, разве могло быть по-другому? Стало как-то легко и просто. Возможно, это детское тело так на меня влияло, но парочка незамысловатых слов принесли куда больше облегчения, чем все аргументы и факты, что я мог предложить в своей собственной голове. Проводив взглядом побитого, но довольного сына, Мэри Салливан приложила голову к косяку, тяжело вздыхая, стараясь этим простым действием прогнать остатки тревоги и злости, смешавшиеся в гремучую смесь. Поправив прядь волос, она по старой привычке пошарила в левом кармане, пытаясь найти там пачку сигарет, которые не курила с самого рождения Шона. Черт, надо выпить. Чаю, да, верно, горячего чаю. Проклиная дурную привычку американцев хлебать холодные и сладкие напитки, молодая мать с умилением вспомнила пристрастие собственного ребенка к нормальным напиткам. Еще бы и Саймон перестал хлебать пиво литрами, вообще бы жизнь удалась. Привычно ворча на страстную любовь мужа к алкоголю, взволнованная женщина пробралась на кухню, начиная маленький ритуал по приготовлению вкусного и ароматного чая. Ради такого дела с верхней полки был вытащен небольшой заварник, а из далекого угла кухонной полки она достала маленькую коробочку размером с кулак. Трепетно и аккуратно Мэри возилась с заваркой, не обращая внимания ни на что вокруг, полностью захваченная медитативным состоянием, пока крепкие мужские руки не обхватили ее за талию, прижимая хрупкое, на фоне мужа, тело к широкой груди. «Ох, Саймон!» Шлепнув главу семейства по руке, она спрятала улыбку за напускной злостью, но так и не предприняла попыток вырваться. «Отдаваясь теплу родного человека, напугал меня, старый дурак, не такой уж и старый», с улыбкой до ушей, потешно нахмурив брови, мужчина потерся носом о затылок жены, «могу даже доказать, ох, вот сейчас мне совсем не до этого, ну, попытка не пытка», неловко ухмыльнувшись, занимая место по соседству, он достал с полок пару чашек, «налей мне кружечку, вау, чай перед сном, Саймон Салливан, а не заболел ли ты часом, или мне скоро ждать прихода господа бога на бренную землю, не ерничай, Мэри, просто налей кружечку, и если тебе так непривычно, могу бахнуть пару капель, на сон грядущий, так сказать, ага», размечтался, «я расстроена, а не выжила из ума», и снова выстрел в молоко, обменявшись улыбками, выпуская последние остатки стресса, пара супругов устроилась за кухонным столом, медленно потягивая ароматный чай, чей запах проникал по всей квартире и даже немного заполз к соседям. «Отличный чай, спасибо, ты в порядке?» Обхватив ладонь жены, Саймон присел поближе, позволяя голове Мэри прижаться к его плечу. «Выглядишь неважно, твои комплименты ужасны, ну так, мы же женаты». «Дурак», скрыв улыбку за кружкой, Мэри отставила ее подальше, тарабаня пальцами по столу. «Что нам делать? Может, стоит?» «Ничего». В смысле ничего? Начавший зарождаться конфликт был задавлен в зародыше. Саймон прижал жену покрепче, не позволяя ей вырваться. «Он растет, и если ты будешь лезть к нему сейчас, то сделаешь только хуже. То есть, ты предлагаешь просто оставить все как есть?» «ФФ, этого я не говорил», чувствуя, как недовольная супруга начинает прожигать его взглядом. Саймон быстро изменил тон. «Но именно тебе ничего не нужно делать, он только может воспринять это в штыки. Тебе-то откуда знать? Я и сам был мелким дрочливым говнюком. Наш сын не говнюк. Ну, я образно», медведеподобный мужчина неловко почесал затылок, смущенно краснея, «конечно он не говнюк, но он мальчик, а им нужно драться, чтобы выплескивать накопившиеся в них. Не надо подробностей. Ну, вот и я о чем. Тебе не стоит в это лезть. Я сам со всем разберусь. И как же? Ремня выдам. Как поправиться? Конечно же». Удовлетворенная ответом, Мэри вновь пристроилась на плече у мужа, задумчиво теребя пальцами его крупную ладонь. «А поможет? Он больше не будет драться?» «Нет, не особо. Но зато будет знать, что так делать нельзя и последует наказание. Тогда он будет скрывать это от нас. Ага. Проворачивать все без улик, вместе с еврейским пацаненком. Ух, так они и евреи? Наверное, по крайней мере очень похожи. Но Бен вроде нормальный мужик, надеюсь на это». Разговор продолжался еще очень долго. Два обеспокоенных родителя обсуждали каждую мелочь в поведении собственного отпрыска, его окружение, мечты и привычки. Старательно перемывая косточки Шону, в уютном полумраке кухни они не заметили, как тихо прикрылась дверь в спальню мальчика, удовлетворенного услышанным. С того самого дня, как мы со своим верным собратом по оружию избавили порочный город от очередной напасти, готовой в будущем вырасти в настоящую опухоль, мы с Паркером начали вместе готовиться стать защитниками Нью-Йорка. На нашем пути возникали преграды. Злодеи вставали в очередь, чтобы одолеть наш непобедимый дуэт. Сотни преступников всех мастей пытались нажиться на нас, сбить с пути или просто завершить наш только начавшийся путь. Жуткие монстры пересекали пространство и время, лишь для того, чтобы сгинуть и пасть от ударов наших карающих кулаков. Их манил аромат победы, тот мерзкий, приторный запах настоящих героев, людей, что защищают справедливость. Они перли на нас изо всех щелей, погребая под своими телами грязные улочки Нью-Йорка. Их ненависть, их ярость. Они обрушивали на нас всю свою мощь лишь для того, чтобы перед своей смертью познать отчаяние и плюс модификатор, плюс бонус усиления и твои характеристики. Так, 10 против 22. Ты не смог уклониться, Шон. Плюс разница между результатами больше 10, значит ты получаешь критический удар, по комнате разнесся дразнящий слух удар игровых костей, ты умираешь. Да блин, откинувшись на подушке под заливистый смех Питера и парочки наших одноклассников, я корчился, издавая нелепые звуки, будто меня пожирает пламя от огненного шара. Ну, все, так как страж справедливости погиб, ваша команда осталась без танка, такой себе из него танк. Что это вообще за паладин такой, что дерется подручными предметами и кулаками? Нет, молчи. Паладин правосудия. Поздно, он снова за свое. Ворвавшись в разговор, я начал яростно доказывать остальным ребятам о всех преимуществах настоящего паладина, которому не нужен меч, чтобы бороться со злом, а на всякие глупые претензии про другое оружие, щиты, броню и прочую лабуду я отвечал, стоя в пафосной стойке Раршаха, засунув руки в карманы и разглядывая их из-под нахмуренных бровей. В последние недели мы проводили именно так, ведь сразу после нашего триумфального возвращения, когда большая часть школы как-то узнала о случившемся, задирать Питера моментально перестали, считая настоящим психопатом. Хотя, возможно, дело было и во мне. Сразу после занятий добродушный дядька Бен, или его непоседливая жена, забирали нас из школы, привозя в свой дом, где за нами приглядывали до самого вечера, пока мой папаня не заезжал за мной после смены. Почти каждый день, не считая занятий по тайскому боксу, я проводил дома у паркеров, которым батя отстегивал немного барышей за еду, ведь несмотря на мой мелкий рост, жрать я мог за троих, с радостью впихивая в себя все, что не вредило организму слишком сильно, на радость остальным жильцам этого уютного домишки. Больше, конечно, восхищалась тетя Мэй, что превратила мой рот в измельчитель еды, куда она с радостью скидывала любые свои кулинарные шедевры, как удачные, так и не очень. Не зная, чем заняться в тишине гостеприимного жилища, нам пришлось перепробовать множество вещей, начиная от банальных книг, заканчивая розыгрышами по телефону, что, впрочем, обернулось увеличением наказания еще на месяц. Именно тогда, прогуливаясь разок по коридору школы, вместе с Паркером, я услышал знакомые словечки от компашки задротов, сидевших на скамейке. Настольные игры. Это же был идеальный вариант. К сожалению, ни у меня, ни у Питера не было денег, чтобы купить все причитающееся для игр в ДНД, но зато куча самых разных ништяков были у наших новых друзей, с радостью пустивших нас в свой круг за обещание вписаться за них, если хулиганы будут их доставать. Толстый кореец Нет и его лучший друг, не менее крупный, Билли, были странной парочкой. Несмотря на внешнее сходство, Нет полностью оправдывал стереотип об азиатах, легко обучаясь и щелкая университетские задачки на раз-два. Но несмотря на крупное телосложение, Нет был слабым пацаном, едва в силах удержать пяток килограмм в руках. В то же время его дружбан был олицетворением поговорки «сила есть, ума не надо». Я Билли. Ну вот, о чем я говорил. Человек дождя. Такой компанией мы и проводили свободные часы, порой до самой ночи покоряя подземелья, убивая чудовищ или споря о преимуществах тех или иных персонажей. Глава 4. 2 года спустя. Мерзкий аромат большого города. Огромные улицы, заваленные мусором, и переполненные сточные канавы, при взгляде на которые тебе кажется, что там течет кровь, и ты не ошибешься. Это кровь Нью-Йорка, загаженная толпами ублюдков, что считают мегаполис своим, навязывая правила простым работягам. Они крадутся по пыльным грязным улицам, марая свои дорогие белые кроссовочки, плюясь во все стороны, лишь бы задеть или обидеть тех, кто не может дать им отпор. Но даже на самую большую рыбу всегда найдется рыбка покрупнее. И сейчас я, подобно хищнику с морских глубин, скользил по подворотням, прислушиваясь к нарастающему шуму. Пьяные голоса, слишком радостные, слишком злобные и предвкушающие. Они полны похоти, полны ожидания от предстоящего удовлетворения, когда поганые руки их вонючих тел совершат очередное преступление. Слышится топот ног, их много, скорее всего, больше 5, и каждый грохочет как чертов слон, отбивая нижними конечностями незамысловатый ритм, что слышен только в моих ушах. Беспорядочные звуки обретают правильность, выстраиваясь в симфонию смерти и отчаяния, что вновь опускалось на город. Возня, шорох одежды, влажная от прошедшего накануне дождя, еще не высохшей китайской подделки, проданной парочке тупых амбалов по дешевке. Стрек от расстегиваемой молнии и вялая борьба. Голос главного сопровождает каждый миг, фальшиво нашептывая успокаивающие слова, чтобы несчастная жертва, не сопротивляясь, покорно принимала свою судьбу. Я уже близко, всего пара метров, и мы сможем окунуться в водоворот событий, а в газетах его назовут очередным актом насилия и линчевания, пока несчастные жертвы нападения психопата в маске и плаще будут вытирать сопли на камеру, требуя правосудия. Правосудие. Я покажу его вам, покажу так, что вы запомните его навсегда. Женский всхлип, тихий и слабый, наполненный болью и пониманием. Она не может сопротивляться, но даже с трудом осознавая происходящее, не хочет, чтобы случилось непоправимое. Еще так молода, так неопытна и наивна, раз согласилась пить всякое дерьмо, принятое из рук подобных личностей. Богатая девочка из хорошей семьи, ищущая приключений на свою задницу. Последний мой шаг за угол сопровождается подзадоривающим свистом. Собравшиеся вокруг главаря приматы радостно ликуют, хлопая в ладоши и смеясь, требуя, чтобы лидер отдал им право брачной ночи сразу после него. Мои глаза натыкаются на отвратительную картину. Но первое, что выхватывает наметанный взгляд, это пара трусиков, раскручиваемых на пальце здоровенного черного парня, скалящегося во все свои белые ровные зубы. Джосеф Арильски, спортсмен, отличник, игрок в теннис. Редкая комбинация при таких богатых и занятых родителях. Отличный мальчик, что в будущем должен был стать опорой своего отца и отрадой матери. Настоящий уникум, выделяющийся на фоне других учеников своей школы и не только из-за цвета кожи. В моем плаще лежит фотография, где этот славный мальчуган улыбается на камеру, обнимая свою младшую сестру, что и попросила меня найти его. Бедная девочка, уверенная, что ее заботливый и милый старший брат, скорее всего, попал в беду, раз так сильно задержался и не пришел домой на ужин. Пока я тихо подкрадывался к ним, Джосеф смеялся, он гоготал, во весь голос, наслаждаясь страхом и отчаянием, проступившим на лице молодой беловолосой девушки, лежащей на капоте машины. Он стоял на коленях, нависая над ней, неотрывно смотря ей в глаза, пока его друзья сдирали с нее остатки одежды, готовясь увидеть завершающий этап представления. Грязная подворотня, старая побитая тачка, купленная с рук у залетного алкаша, скрывающегося от налогов, отбросы, вставшие под руку богатенького мальчика с больной головой, накачанные по самую макушку таблетками, пивом и травой, они жаждут шоу, желают поскорее приступить, едва сдерживая себя, пока Джосеф до конца не удовлетворит свои больные фантазии и пороки. Король баловал свою свиту, он окунался с головой в это амбре похоти, наркотического угара и власти, власти над слабым и беззащитным. Если прямо сейчас сравнить лица двух личностей, что носит одно и то же имя, ни у кого, даже у самого последнего циника, не останется сомнений, что это разные люди. Но это не так, как бы ни менялась одежда, эмоции и лицо. Под маской милого доброго ученика старшей школы всегда скрывался монстр, и сегодня я наконец его нашел. Рука привычным движением раскрывает телескопическую дубинку, подаренную отцом после нашей с Питом потасовки. Свободная ладонь хватает крышку от мусорного бака, сходу запуская ее в полет, сбивая короля с капота автомобиля. «Какого? Джос, ты в порядке, братан? Эй, ты еще кто такой? Правосудие. Снова подрался, когда ты только успеваешь. Ну, знаешь, старина, то тут, то там. Нелегко быть мелким рыжим в районе, полном качков, негров и...» «Хватит!» Пряча улыбку за суровым выражением лица, Питер первым открыл дверь на выход из школы, щурясь под зимними солнечными лучами. Ох, как же хорошо, что в этом году без снега, только чистый воздух и легкая прохлада. Именно в этот момент школьный автобус надрывисто чихнул в тщетной попытке запустить свой старый разваливающийся двигатель, тем самым выпуская из выхлопной трубы облачка черного газа. Ага, романтика дикой природы прям. Ой, все, я уже хотел начать с другом новую перепалку, но именно в этот момент рядом с нами прошлая целая процессия из наших одноклассниц. Одетые в теплые вещички, кутающиеся в шарфики, они мило краснели на морозе, выдыхая облачка пара. Некоторые грели замерзшие пальцы друг об друга, в то время как остальные шустро натягивали разноцветные рукавички с разными принтами и смешными украшениями. Застыв вместе с другом, мы как пара баранов пялились на проходящих девчонок, чувствуя, как морды лица расплываются в умилении. В последнее время мне стало крайне тяжело контролировать гормоны, а расцветающие вокруг школьницы только добавляли масла в огонь, вырастая и округляясь не по дням, а по часам. Но пока что мой внутренний взрослый держал эту страшную осаду, помогая выстоять под напором прекрасных барышень, что окружают нас каждый день. Не то чтобы я пользовался популярностью, скорее само наличие красоток вокруг ломало мозги, не позволяя мне бегать за ними с высунутым языком, как многие наши одноклассники мужского пола. О, смотрите, Бивис и Батхит на нас пялится. Радуйся, что хоть мы смотрим, Кристин, а то... Рука Питера насильно закрыла мне рот, позволяя избежать неловкой ситуации перед своим объектом влюбленности. И можете даже не сомневаться, кто это был. Мэри Джейн Уотсон, рыжеволосая, яркая, общительная, с просто потрясающим задним бампером, да и спереди у девушки было все хорошо. И засранка знала об этом, выкручивая парням яйца с милой улыбкой на лице. Вот и Пит легко угодил в эти сети, подобно щенку, поглядывая на первую красавицу школы печальными глазами. Нет, МДЖ не была мелкой стервой или типа того. Она была обычной девушкой, но то, как она могла заставить Паркера вставать на задние лапки. «Снимаю шляпу. Наша шуточная борьба, когда влюбленный Паркер пытался удержать меня от ответных выпадов в адрес подружек МДЖ, вызвала среди девчонок стереотипное хихиканье за прикрытой ладонью. Повезло, что девчонки не хотели долго подмораживать свои аппетитные задки на морозе и, быстро скооперировавшись с отстающими, покинули наше славное общество. Харе, Пит, чуть губу мне не вырвал, герой-любовник. Ну, прости, я просто... Ой, хватит мямлить, просто подойди к ней и поговори, вы же живете в соседних домах. Это не так просто, как ты говоришь, мечтательным взглядом проводив фигурку МДЖ, Паркер расплылся в дебильной улыбке, когда рыжая вновь обернулась и помахала нам рукой. Ах, я бы с радостью смотрел на нее вечно. Ух, как приторно. Аж во рту вязко стало. Дурак ты, Шон. Дядя Бен сказал, что такое бывает, когда найдешь одну единственную. Тогда тем более. Действуй, толкнув друга в плечо по направлению ушедших девушек, я было потопал следом, но Паркер был Паркером. Ну, что еще? Я не могу, это как-то слишком. Значит, мне в уши лить серенады для МДЖ ты можешь, а ей сказать нет. Пидорством попахивает. Пошел ты. Ага, надеюсь, не взад. Ты, конечно, мой друг и все такое, но такое я не готов пойти. Ой, хватит. Я тебе тут серьезные вещи говорю, мог бы поддержать. Стараюсь как могу. По крайней мере, первые 20 подобных разговоров. Я боюсь, Шон, если я приглашу ее на свидание, вдруг она откажет. Хреново, что я еще могу сказать. Вот друг из тебя. Так себе. Ох, ну хорошо. Проигнорировав сломанный автобус, чей водитель точно так же забил и сейчас, не торопясь, забивал косяк, я пошел следом за девушками. Все же идти нам в одну сторону, я скажу это в последний раз, а уж слушать меня или нет, решай сам. Да, конечно, позови ее, пригласи хоть куда-нибудь и будь смелее, повторяя свою речь уже в который раз, закидываю руки за голову, устремляя глаза в светлое синее небо, а там, я уверен, что все получится. К тому же, МДЖ не злобная сучка и в случае провального свидания никому об этом не расскажет. Я не стал повторять, что со стороны было более чем очевидно, что сама рыжая заинтересована Паркером. Не то чтобы сильно, но при хорошем старании шансы у него были вполне неплохие. Ох, не знаю, Шон. Я, пока, пережду. Посмотрю, что будет потом. Отличный план. Сейчас посмотришь на нее. Потом посмотришь, как у нее появится парень. Потом будешь заглядывать в окно, как они. В эту секунду мне пришлось уворачиваться от оплеухи. Разозленный Паркер переменился в лице, яростно сверкая глазами, тяжело дыша или даже скорее натужно пыхтя, не зная, к чему приступить. Начать бить меня прямо здесь или сначала наорать. Вот, ведь, человек-куколт. Вроде так характер поменялся, а все равно тупишь и ноешь.